на моего бывшего коллегу сразу после его смерти. Но самое страшное с ним уже произошло. Нас волнует сейчас совсем другое. Могут всплыть негативные факты и о нашем национальном движении. Могут всплыть имена новых агентов КГБ и людей влияния. Мы не можем допустить, чтобы у народа окончательно подорвалась вера в наши национальные идеалы. И поэтому нам нужен архив, или хотя бы его копия. Мы должны знать, кого и зачем могут обвинить, чтобы предотвратить последствия гораздо худшие по своим масштабам, чем те, которые уже имели место раньше, когда мы опубликовали часть архивов местного КГБ, которые не успели вывести из республики. Или наоборот, специально подбросили нам, чтобы мы их опубликовали. В последнее время мы склоняемся и к такому варианту. Иначе чем объяснить, что тогда к нам в руки попали материалы только по людям, выступающим наиболее решительно против Москвы. Дронго понимал, о чем он говорил его собеседник. Сразу после обретения независимости в Литве и в других прибалтийских республиках было принято решение выявить и отлучить от политики местных осведомителей и агентов КГБ. Когда в Литве была опубликована часть списка местной агентуры, разразился грандиозный скандал. Выяснилось, что даже среди основателей Союдиса были агенты КГБ, а министр иностранных дел Литвы, один из самых непримиримых противников Москвы, был просто осведомителем КГБ. Скандал получился большой и изрядно поколебал доверие простых людей к правым партиям. В ответ правые опубликовали секретную переписку бывшего первого секретаря ЦК и бывшего премьер-министра, называемую когда-то «железной леди» по аналогии с Маргарет Тэтчер. Обмен компроматами завершился отлучением от политики и бывшего премьер-министра, и бывшего министра иностранных дел. Заодно с ними лишились своих постов еще несколько очень высокопоставленных деятелей правого движения, обвиненных в связях с бывшим КГБ. Но все понимали, что опубликована лишь часть архива. Все точно знали, что не назван ни один агент центрального аппарата из тех, что были наиболее глубоко законспирированы и давали информацию не местному КГБ, которому к тому времени уже не очень доверяли в Москве, а напрямую центральный аппарат КГБ СССР. После известных событий в Москве, когда начали называть имена десятков и сотен бывших и нынешних осведомителей КГБ, и, наконец, были открыты прежде закрытые архивы госбезопасности, сенсационные разоблачения стали нормой, и никто уже не удивлялся, находя в списках агентов самые громкие фамилии деятелей местных национальных движений. С самого начала гласность и перестройка, по мысли ее архитектора Горбачева, должны были проходить в рамках советской системы и под контролем партии и правоохранительных органов. Именно так и понимали свою задачу органы КГБ, при помощи которых создавались народные фронты во всех национальных республиках. Именно тогда в их руководство в массовом порядке внедрялись агенты КГБ, работавшие как на местные службы, так и непосредственно на Москву. «Вы хотите, чтобы я выкрал документы из архивов нынешней российской разведки?» — холодно спросил Дронго. «По-моему, вы несколько переоценили мои возможности. Для этого нужна дивизия десантников.